Глава 21. Накануне сражения. Пешегрю предложил отвоевать позиции, что были отданы его предшественникам в сражении при Агно, последовавшем за взятием Виссамбургских линий. Именно тогда генерал Карль был вынужден перевести свой штаб за реку между Суфелем и Шильтигемом, то есть к воротам Страсбура. Там же Пешегрю, получивший назначение главным образом благодаря своему простому происхождению, вновь возглавил армию и в результате нескольких удачных операций продвинулся вместе со своим штабом к Ауенхайму. Благодаря такому же происхождению Гош был назначен главнокомандующим Мозельской армией. Ему было предписано согласовывать свои действия с Пешегрю. Первый, более или менее значительный бой, который он дал, произошел в Бершайме. Именно там, во время одной из атак, был взят в плен граф де Сен-Термин. Под ним была убита лошадь. Ставка принца де Конде размещалась в Бершайме, и Пешегрю, решив прощупать вражеские колонны, в то же время уклоняясь от главного сражения, приказал атаковать эту позицию. Сначала его войска были отброшены, но на следующий день он возобновил наступление, выставив против принца де Конде отряд егерей, разделенный на небольшие группы. Эти пехотинцы, долгое время внушавшие эмигрантам беспокойство, внезапно собрались по условному сигналу, построились колонной, атаковали селение Бершайм и захватили его, но на этом сражение между французами не закончилось. Принц де Конде находился позади селения вместе с батальонами дворян, из которых состояла пехота его корпуса. Он немедленно встает во главе своего войска, ведет наступление на республиканцев, обосновавшихся в Бершайме, и овладевает селением. Тогда Пешегрю посылает свою конницу для поддержки пехоты. Принц приказывает своей кавалерии перейти в атаку. Оба корпуса сталкиваются с неистовой силой, присущей ненависти, но преимущество остается на стороне кавалерии эмигрантов, экипированной лучше, чем наша конница. Республиканцы отступают, потеряв 7 пушек и 900 человек убитыми. Эмигранты же потеряли 300 кавалеристов и 900 пехотинцев. Сын принца де Конде, герцог де Бурбон, был задет пулей, когда наступал на Бершайм во главе кавалерии, и почти все его адъютанты были убиты или тяжело ранены. Однако Пешегрю отнюдь не считает себя побежденным. Через день он приказывает атаковать войска генерала Клино, занимающие населенные пункты в окрестностях Бершайма. Неприятель отступает при первом же ударе, но принц де Конде посылает подкрепление из эмигрантской кавалерии и пехоты. Бой вспыхивает с новой силой и продолжается некоторое время без перевеса на той или другой стороне. Наконец, республиканские войска одерживают победу. Неприятель отступает и укрывается за Агно, и корпус французских эмигрантов остается без прикрытия. Войска принца де Конде, посчитавшего неразумным занимать прежние позиции, отступают в порядке, и вслед за ними республиканцы входят в Бершайм. Известие о победе приходит чуть раньше известия о поражении, но первая новость вскоре заставляет забыть о второй. Пешегрю переводит дух, железный пояс, державший Страсбург в тисках, немного ослаб. На сей раз, как сказал Пешегрю, он выступил в поход скорее для того, чтобы удалиться от Ауенхайма, нежели для того, чтобы произвести некий стратегический маневр. Однако, поскольку со дня на день придется отвоевывать Агно, находившееся во власти австрийцев, попутно будет вестись наступление населения Дауендорф. Между Ауенхаймом и Дауендорфом простирается лес, расположенный в виде подковы. В 8 часов вечера, в темную, но прекрасную зимнюю пору, Пешегрю отдал приказ к выступлению. Шарль, который не был отменным наездником, сел на лошадь. Генерал по-отечески поместил его посреди офицеров своего штаба и поручил им приглядывать за ним. Они выехали бесшумно, ибо следовало застигнуть врага врасплох. В авангарде войска шел эндерский батальон. Вечером Пешегрю приказал осмотреть лес, и ему доложили, что он не охраняется. В 2 часа ночи они зашли в чащу подковы, куда вклинивалась равнина. Полоса леса, шириной около льё, отделяла республиканцев от селения Дауиндорф. Пешегрю приказал сделать привал и разбить лагерь. Нельзя было в такую ночь оставлять людей без огня. Несмотря на то, что их могли обнаружить, Пешегрю разрешил солдатам развести костры, и все собрались вокруг них. Впрочем, предстояло провести таким образом всего лишь 4 часа. На протяжении всего пути он следил за Шарлем, которому дали лошадь трубача. Ее накрытое бараньей шкурой седло с приподнятыми задней лукой и кобурой служило надежной опорой даже для неумелого наездника. Однако генерал с радостью увидел, что его юный секретарь забрался в седло без боязни и правит лошадью довольно свободно. Когда они добрались до места стоянки, он самолично показал ему, как расседлывать лошадь, как привязывать ее и как сделать из седла подушку. Теплый широкий плащ, который заботливо генерал приказал положить среди вещей, послужил мальчику и матрацем, и одеялом. Шарль по-прежнему, хотя и жил в чуждой религии время, верил в Бога. Он прочел про себя молитву и уснул тем же безмятежным сном юности, как спал в своей комнате в Бизансоне. Передовые пикеты, выставленные в лесу, и часовые, размещенные по их флангам и сменявшиеся каждые полчаса, охраняли безопасность небольшого войска. Около 4 часов утра их разбудил выстрел одного из часовых. В одно мгновение все были на ногах. Пешегрю посмотрел на Шарля. Тот бросился к своей лошади, достал из седельной кобуры пистолеты и отважно встал справа от генерала, держа по пистолету в каждой руке. Генерал послал человек 20 в ту сторону, откуда прогремел выстрел. Часовой не появлялся. Вероятно, его убили. Однако, приближаясь бегом к этому месту, они услышали крики часового, взвавшего их на помощь, ускорили бег и увидели не людей, а зверей, разбегавшихся при их появлении. Часового атаковала стая из 5-6 голодных волков, которые сначала покружились вокруг, напугав его, а затем, увидев, что он остается неподвижным, еще более осмелели. Солдат прислонился к дереву, чтобы на него не напали сзади, и некоторое время молча отбивался от волков штыком, но когда один из них ухватился за штык зубами, выстрелил в него и пробил ему голову. Напуганные выстрелом, голодные волки сначала отбежали в сторону, но затем вернулись, то ли для того, чтобы съесть своего собрата, то ли чтобы снова напасть на часового. Произошло это так быстро, что солдат не успел перезарядить ружье. Он отбивался из последних сил и уже получил 2-3 укуса, когда товарищи пришли ему на помощь и обратили в бегство нежданных новых врагов. Младший лейтенант, возглавлявший отряд, оставил сторожевое охранение из 4 человек вместо часового и вернулся в лагерь с трофеями в виде 2 волков. Один был сражен пулей, а другой убит штыком. Их шкуры с великолепным мехом, спасавшим их от сильного мороза, предназначались в качестве напольных ковров для генерала. Солдата отвели к Пешегрю, и тот встретил его с суровым видом, решив, что выстрел был произведен им по оплошности, но его чело омрачилось еще сильнее, когда он узнал, что солдат стрелял, защищаясь от волков. «Видишь ли, — сказал он солдату, — мне следовало бы тебя расстрелять за то, что ты открыл огонь не по врагу». «Что же мне оставалось делать, мой генерал?» — спросил бедняга так простодушно, что генерал не смог удержаться от улыбки. «Тебе следовало ждать, пока волки не сожрут тебя до последнего кусочка, а не стрелять, что могло бы привлечь внимание неприятеля. Во всяком случае, твой выстрел переполошил все наше войско». «Я так и думал, мой генерал, но вы видите, что они первые начали, мерзавцы», и он показал свои окровавленную щеку и руку. «Но я сказал себе, Фаро, так меня зовут, генерал, тебя поставили здесь, опасаясь, как бы не прошел враг, и рассчитывали, что ты помешаешь ему пройти». «Ну и что?» — спросил Пешегрю. «Ну так вот, мой генерал, если бы меня съели, ничто не помешало бы врагу пройти. Именно поэтому я решил стрелять, а мысль о спасении своей жизни пришла ко мне лишь после этого, честное слово». «Несчастный, Твой выстрел мог быть услышан передовыми постами неприятеля. Не беспокойтесь на этот счет, мой генерал. Они, должно быть, приняли его за выстрел браконьера. Ты парижанин? Да, но я служу в первом батальоне департамента Эндер и вступил в него добровольно, когда он проходил через Париж. Ну, Фаро, я хочу посоветовать тебе только одно. Предстать передо мной в нашивках капрала, чтобы я позабыл о проступке, который ты совершил. А что для этого надо сделать, мой генерал? Тебе надо доставить своему капитану завтра, или точнее сегодня, двух пленных пруссаков. Солдат или офицеров, мой генерал? Лучше офицеров, но мы обойдемся и двумя солдатами. Постараемся, мой генерал. У кого есть водка? — спросил Пишегрю. «У меня», — сказал Думерк. «Ладно, дай глоток этому трусу, который обещает привести завтра двух пленных». «А если я приведу только одного, мой генерал?» «Ты станешь капралом лишь наполовину и будешь носить нашивку только на одном плече». «Нет, от этого можно стать косым. Завтра вечером, мой генерал, я приведу двоих. В противном случае вы можете сказать: «Фаро погиб». За ваше здоровье, мой генерал». «Генерал», — сказал Шарль Пишегрю, — «именно с помощью вот таких слов Цезарь заставил своих галлов обойти вокруг света».